Глава 14. Для обратной дороги навигатор предложил другой маршрут. На привычном уже пути произошла авария и скопились пробки. Новый пролегал по маленькой извилистой дороге, шедшей ближе к гавани. Астрид не торопилась. Окно опущено, ветер ерошит волосы. Такую езду любят показывать в рекламе автомобилей, но в жизни она случается редко. На крутом повороте промелькнуло нечто, заставившее девушку надавить на тормоза. Ворота подъездной дорожки. Два безыскусных кирпичных столба с белыми каменными шарами наверху, посередине черные железные ворота, сейчас приоткрытые. Картина эта вызвала к жизни очередное детское воспоминание. Астрид остановила автомобиль. У дядиного дома стояли такие же колонны. Она сдала назад, припарковала мини на обочине за несколько ярдов от въезда и вышла. Ни на колоннах, ни на воротах не было никаких имен. Она толкнула створку и ступила на гравийную дорожку. Впереди стоял красивый трехэтажный дом, зеленовато-голубой. Дядин дом был белым, но дверь оказалась та же, лакированная, насыщенно зеленого цвета. Не было видно машин, в окнах не горел свет. Она глубоко вдохнула и постучала. Подождала с минуту, переминаясь с ноги на ногу. Никто не вышел. Можно по-быстрому оглядеться, вреда ведь не будет. Она открыла калитку, за которой начиналась каменная дорожка, выходившая на большую лужайку. Руки Астрид дрожали. Тот самый дом, без всякого сомнения. Каждый шаг в сторону лужайки вел дальше в ее детство. Она почти ощущала ремешки сандалий, которые тогда носила. Вот и знакомая яблоня, только теперь она стала раза в два больше. Смешиваясь с настоящим, восставали из прошлого картинки, запахи, шумы, отдых в траве, гудение пчел в цветах. Закрыв глаза, она снова услышала его голос. Он произносил мягко и медленно. «Отлично, Астрид. «Давай начнем». Он был рядом. Синяя блуза выпачкана краской. Перед ними стоял мольберт с чистым холстом. «Взгляни мельком на этот вид». «Хорошо». Он протянул палитру, и она покрутила кисточкой в пятне аквамарина. «На детали пока не обращая внимания. Найди крупные формы и пойми, как они связаны между собой». Она свободными завитками повела кисть, намечая линию горизонта. «Позже мы добавим деталь, которая раскроет всю правду. Но не сейчас». Она разбросала облака по небу, уже нарисованному в ее мыслях. «Прекрасно. У тебя талант, Астрид». Его рука лежала у нее на плече, такая же теплая, как солнце, согревающее ей лоб. Радость детского лета, собранная в одном мгновении. Она крепче зажмурила глаза, удерживая рядом счастье. Счастье, подобного которому, как она сейчас понимала, с тех пор ей не привелось испытать. «Чем могу помочь?» Другой незнакомый голос выдернул ее в реальность. Она резко обернулась. У задней двери дома стоял мужчина средних лет в летних брюках и розовой рубашке. Ногой он придерживал поставленный на землю холщовый пакет для покупок. «Вы заблудились?» Астрид подошла к нему. «Здравствуйте и простите, я немного полюбопытствовала». Он явно не понял. «Я проезжала мимо и узнала место, где бывала ребенком. Мой дядя Генри здесь жил. Пару раз я проводила у него лето. Он недавно умер. Соболезную. Спасибо». Он улыбнулся. «Хотите осмотреть дом? Будем рады. Правда, мы с Джессикой многое сильно переделали, так что вы можете его и не узнать». «Нет, что вы. Я хотела только заглянуть в сад». «Может, чаю?» «Вы очень добры, но я не могу». Она подошла к гравийной дорожке и встала перед ним. «Если можно, только один вопрос». «Конечно». «А дядя, вы не знаете, почему он продал дом?» «Ой, дайте подумать». Он глубоко вдохнул. «Прошло больше 15 лет, так что точно не помню. Вроде бы наш юрист говорил, что он хочет более простой жизни, может купить лодку. Мы с ним лично не встречались». «Понятно. Наверное, мне пора». «Извините, что не смог помочь. Приезжайте в любое время, если еще что-то понадобится». «Хорошо, спасибо». Астрид бросила последний взгляд на сад, еще раз поблагодарила мужчину и пошла к машине. Ведя мини дальше, Астрид поняла, что возвращаться в дядин дом не будет. Она увидела все, что нужно. Воспоминания о саде лучше не затенять настоящим. Правда, вопросов теперь стало больше. Почему он отсюда уехал? Дом идеален для художника, красивые деревья и вид на реку. Может, картины не продавались и пришлось радикально сократить размеры жилья? Папа мог знать, но если и так, вряд ли он ей расскажет. Она вспомнила, как однажды насела на него, желая получить ответ, почему они так сильно рассорились. В конце концов, они же братья. Он сказал ей не совать нос куда не следует. Было обидно. Затем он напомнил, что она тоже с сестрой в плохих отношениях. Так в чем же разница? И это было еще обиднее, потому что он попал в точку. Казалось, с сестрой у них нет ничего общего. Астрид отмахнулась от этой мысли. Ей нужно наладить отношения с семьей, но не сейчас. Сейчас надо сосредоточиться на деле. На последнем повороте в сторону дома мысли ее переключились на расследование. Что насчет леди Шерберн? Правда ли она так смертоносна, как говорила Маргарет? Хозяйка поместья выглядела скорее одинокой и озлобленной тем, что ее золоченая жизнь тускнеет, а красота увядает. Могло ли это пошатнуть ее эмоциональное равновесие? Или, если быть точнее, пошатнуть равновесие Девайна? Может, он продавал какой-то ее антиквариат и надул с деньгами? А может, она так разгневана на фонд, завладевший ее любимым домом, что готова на все, лишь бы его опозорить? Ох, все это, если уж осмелиться сказать на чистоту, восхитительно волнует. Астрид прошла по сходням. Коб стоял в моторном отсеке на корме, насвистывая что-то себе под нос. Он был в чуть розоватой футболке. Мама однажды сказала Астрид, что очень легко понять, долго ли мужчина живет один. Надо просто посмотреть, сколько у него голубоватых или розоватых предметов одежды, пострадавших от того, что кто-то не делит стирки на цветные и белые. Не то чтобы мама занималась домашним хозяйством. Для этого у нее был малый народец. По крайней мере, до развода, пока папины дела шли хорошо. Коб потянулся за лежащим наверху инструментом и снова согнулся под палубой. «Привет, Коб». «Привет, Астрид». Он подтянулся на край люка. Ноги все еще болтались над отсеком. Ей понравилось, как мускулы напряглись у него на руках. Жаль, что он такой заносчивый. Лучше остаться приятелями. Ей нужно починить лодку. «Коб, вам принести попить? Чай, кофе?» «Не нужно». Он взял тряпку и вытер руки. «Хотите услышать плохие новости или хорошие?» «Давайте сначала хорошие. Может, тогда плохие не покажутся так уж плохи?» Он усмехнулся. «Ладно, хорошая новость — хорошее состояние двигателя. Кое-что нужно поменять, но ничего не проржавело». «Отлично. Теперь плохие. Нужно сделать массу других вещей. Нужна новая помпа, новые аккумуляторы. Не мешало бы и топливные шланги поменять». Он причесал пятернёй свои волосы. «Сколько будет все вместе?» «Вот так, Астрид», — подумала она. «Веди себя по-деловому, а не пялься». «Сейчас вам лучше бы присесть». Астрид оглядела корму. В углу нашлось складное брезентовое кресло, таким, как показывают, пользуются режиссеры на съемочных площадках. Она разложила его, смахнула сухие листья и уселась. Коб в изумлении уставился на нее. «Да это просто присказка, чтобы вроде как не свалиться от шока». «Бог мой, ну он и зануда. Ну вот, я сижу, теперь говорите». «Хорошо, это грубая оценка. С учетом всех запчастей моей работы вам потребуется где-то 6 кусков, чтобы привести ее в полный порядок». Астрид сглотнула. Почти все ее сбережения. Но сделать придется, иначе не выручить нормальные деньги. Она натянула свою лучшую улыбку. «Это не слишком ужасно. Я боялась, что выйдет сильно дороже». «Ну тогда 8 кусков!» — он расхохотался. «Шучу». «Нет, правда, должно выйти около 6. Потом я вам все точно посчитаю». «Отлично. И сколько времени это займет?» «После того, как достану запчасти, около месяца». «Понятно. Думаю, смогу настолько задержаться». Она встала и протянула руку. «Договорились, Коб». Он схватился за нее, решив, что Астрид хочет помочь ему выбраться из моторного отсека. Потянул к себе, и ей понадобилось собрать все силы, чтобы ноги не заскользили в его сторону. «Спасибо», — сказал он, вскарабкавшись на палубу. «Да, если вы завтра здесь, можем вывести ее в залив». «Правда?» Астрид почувствовала, что ее голос звучит слишком высоко и заинтересована. «Если только вы свободны», — она чуть снизила голос. «Разумеется, мне нужно посмотреть, как она ходит». «Давайте», — пожала она плечами. «В какое время?» «Прилив около 10 утра. Сможете отпроситься с работы?» «Конечно». Она не могла нормально работать с картинами, пока не прибудут заказанные материалы, так что вполне можно сделать перерыв. «Договорились». «Хорошо». Он закрыл люк моторного отсека. «Тогда я подойду». Присев, Коб стал складывать инструменты. Она стояла над ним. «Ради интереса. Вы, конечно, понимаете, что называете лодку она, ее. Знаете, как так вышло, что лодки оказались женского рода?» «Слышал об этом». Он убрал волосы с висков. «Потому что непредсказуемы?» «Нет, Коб, не поэтому. Потому что давным-давно необразованные моряки верили в мать природу и отождествляли с ней лодку, от которой зависела их жизнь. Верили, что вездесущая богиня их спасет». «Да, этого я не знал». Он продолжал убирать инструмент. Она заметила, что его тонкая серебряная цепочка зацепилась за воротник футболки. Ох уж эта цепочка, она по-прежнему ужасна. Почему же Астрид хочется протянуть руку и ее коснуться, нежно запрятать назад футболку? Эта мысль напала внезапно. Нет, нет. Она чуть не произнесла это вслух. Ужасная идея. Он закрыл крышку ящика с инструментами. «Увидимся тогда завтра в 10?» Договорились, в 10. Еще один теплый вечер. Слишком уж он хорош, чтобы сидеть в каюте. Что Астрид нужно, так это пропустить стаканчик на летней террасе снастей рыболова. Не то чтобы есть выбор, куда пойти. Бумажник, ноутбук, телефон взяла. Запереть дверь, ключи в сумочку. Она собралась за 2 минуты. Этот рекорд легко не побить. Идя по набережной, она заметила, что Кэт уже пришла. Она сидела за столом, одном из тех, что выставили наружу под кашпо с цветами. Астрид торопливо подошла. «Привет, Кэт». Та подняла голову от телефона. «Здорово, Астрид. Получила мое сообщение?» «Нет, давно связи не было. Просто догадалась, что ты придешь сюда». Она села на скамейку напротив. В кармане пискнул телефон. «Похоже, это оно», — сказала Кэт. Астрид достала телефон и прочитала сообщение вслух. «Встретимся в снастях. Есть новости по делу, Кэт». Она подняла голову. «И еще там эмодзи с быком, у которого из ноздрей валит пар. Замечательно». В центре стола стояла жестянка с торчащими оттуда ножами и вилками. Кэт отодвинула ее в сторону и наклонилась вперед. «Хочешь узнать, что я обнаружила?» Астрид отложила телефон. «Давай». «Ну, я поспрашивала вокруг. Разумеется, была осмотрительна, как ты и сказала». «Отлично». «Говорят, Девайн был по уши в долгах. Магазин оказался в тяжелом положении, и он наодалживал у людей, которые хотели вернуть свои деньги. Вроде тех, с которыми лучше не связываться». «Как зовут этих людей?» «Точно не знаю». Кэт сделала глоток из стакана. «Точно не знаешь?» «Ну, это мне рассказал Фрэнк, а он, если честно, довольно плутоват. Продал моему брату генератор, который оказался украден со стройки Уортма Треверс». «Кэт, нам нужны факты». «Конечно, конечно. Я же говорю, про долги все железобетонно». Астрид вздохнула. «Тогда ладно». Она достала блокнот. У Кэт загорелись глаза. «Ух ты, блокнот One Direction! Обожала их!» Пока Зейн не ушел, потом все покатилось под гору. «И не говори», — сказала Кэт, качая головой. «Хорошо». Астрид посмотрела на первую страницу, всю покрытую каракулями и стрелочками. «Давай пройдемся по тому, что нам известно». Она вытянула ручку из переплета. Девайн упал и разбился в леднике. Перила там надежные и довольно высокие, так что будем предполагать, что его столкнули. Кэт глубокомысленно кивнула. «Знаешь, что говорила моя мама? Предположить дважды пол лжи сложить». «Слушай, моя тоже так говорила». «Но все мамы так говорят». «Неважно. Давай не будем принимать мам в расчет и предположим, что его столкнули». Астрид стала подчеркивать некоторые слова. Тот, кто его столкнул, должен был договориться с ним о встрече в леднике. Как бы еще он там оказался? «В точку!» «Что делает все преднамеренным?» «Имеешь в виду?» — Кэт заговорила своим особым грубым голосом. «Убийство!» «Да, Кэт, убийство». Конечно, убийство — вещь ужасная, но произнести это слово оказалось на удивление приятно. Оно так легко соскользнуло с языка. Потом убийца спустился проверить, что Девайн и вправду мертв, ну или что-то забрать. В процессе и ноги замочил. Затем он вышел из ледника, проверил, что в арке висит табличка «Не входить», чтобы посетители туда не попали, и пошел в сады. Согласна? «Ага, но вот что я не могу понять». Дверь паба открылась, и появилась Долли. Она подошла к их столику. «Есть будете?» Кэт покачала головой, а Астрид тоже. «Пока нет, спасибо». Долли забрала жестянку с приборами. «Тогда домашние красные бэджерс?» «Знаете, я попробую что-нибудь полегче, раз уж мы сидим снаружи», — сказала Астрид. «Палец адмирала всего лишь 4-процентный», — сказала Долли. 4%? Звучит прелестно. Тогда пинту его». Принесенной тряпкой Долли провела по столу. Ее рукава на локтях были потерты так же, как релинг на лодке Астрид. Девушки ждали, пока Долли закончит, сгорая от нетерпения дальше обсуждать дело. Та повернулась к Астрид. «И не беспокойся, напитки за счет заведения. После испытаний, которые тебе выпали, лапочка, наткнуться на этого мертвеца». Она вытряхнула тряпку на набережную. Вылетели крошки. «Страшное дело», — пробормотала она и ушла в паб. Астрид скрестила руки на груди и уперлась взглядом в Кэт. «В самом деле, не ты сказала, что никому не проговорилась?» Кэт подняла руки вверх. «Сорвалось с языка! Кэт, не переживай, только ей, она никому не расскажет». Астрид вздохнула. «Ладно, где мы остановились?» «Я говорила, что не могу понять, как это все связано со смертью Эрика Грибника». Астрид резко выпрямилась. «Что? Эрик мертв?» «Шш!» — прошипела Кэт. «Потише!» Астрид свирепо уставилась на нее. «Почему ты мне сразу не рассказала?» «Забыла. Ты вообще хочешь знать, что случилось?» — спрашиваешь. «Ладно, кто-то из твитчеров Пербека нашел его на пляже сегодня утром, на рассвете». «Твитчеры и Пербека?» «Да, высматривают птиц, орнитологи. Думают, он по ошибке съел ядовитый гриб. Он достал маленькую сковородку и их приготовил». Ручка выпала из пальцев Астрид. «Отравился?» «Что с тобой, Астрид?» «Да знаешь, Астрид заколебалась. Он спросил, не хочу ли я поесть вместе с ним». «Да ты что? Ты была прямо на волоске!» «Ага. Он начал готовить грибы, которые мы насобирали. Достал сливки и масло». «О, сливки и масло!» Кэт причмокнула. «Это плохо, что мне сейчас сильно захотелось есть». «Не очень хорошо». «Прости». Она покачала головой, будто хотела прогнать образ грибов, побулькивающих в сливках. «Ладно, что бы сделали Кегни и Лейси?» «Не знаю, Кэт, но это важное событие. По-моему, так они говорят. Важное событие». Она снова взяла ручку. «Вопрос в том, почему Эрик спутал ядовитый гриб со съедобным. Уж от него я этого не ждала». «Без понятия. Даже специалисты иногда путаются». «Правда?» «Здесь полно народу, который ходит за грибами. Иногда съедают что-то не то». Астрид вздрогнула. Что-то под столом потерлось ей о ноги. Она посмотрела вниз, увидела белого песика с дрожащей от возбуждения нижней челюстью. «Привет тебе», — сказала она, похлопав по скамье рядом с собой. «Запрыгивай». Песик прыгнул на скамью, повертелся немного и улегся, положив морду на лапы. Астрид потрепала жесткую голову, отчего собачьи уши встали торчком. «Привет всем!» — пророкотал голос позади. К ним шел граб, руки засунуты в карманы длинного дождевика. «Смотрю, вы начали пораньше». «За 5 минут до тебя, парень», — сказала Кэт. Граб опустился на краешек скамьи. Астрид почувствовала, как ножки скамейки поднимаются в воздух. Для равновесия она сдвинулась на противоположный край. Граб похлопал песика по спине. «Молодчина, барашек, устраивайся поудобнее». «Барашек? Почему вы его так назвали?» Граб достал из кармана поводок рулетку и положил на стол. «Когда он был щенком, упал в ванну для дезинфекции овец. Неделю ходил ярко-голубой, только уши не пострадали». Астрид посмотрела на барашка. Он кивнул, словно подтверждая рассказ. Граб достал распухший от каких-то бумажек кошелек. «Заказали выпить?» «Да, уже несут». «Прекрасно. Послушайте, Астрид!» Он повернулся к ней и снял солнечные очки. Она заметила, что левая дужка держится за счет согнутой скрепки. Голос был мрачный. «У вас все нормально. Такое ужасное испытание». Астрид сверкнула взглядом через стол. «Кэт?» «Что?» — невинным тоном произнесла та. «Конечно, я всю грабу рассказала, он же никому не скажет». «Так и есть, ни слова». Граб поднес к губам толстый палец. «Видишь?» — сказала Кэт. «И бедняжка Эрик», — добавил граб. «Это же еще больший шок, да?» «Еще и Эрик? Послушайте». Она повернулась к грабу, а затем Кэт. «Теперь уже надо все оставить между нами, понимаете?» «Разумеется», — подтвердил граб. «Что в снасти попадает, в снастях и остается». Граб встал, и Астрид торопливо подвинулась на середину, чтобы удержать скамью. «Пойду напомню про выпивку и принесу миску воды для барашка. Потом поделюсь с вами своей теорией». Астрид подождала, пока граб отойдет, затем погрозила Кэт пальцем. «Что?» — все так же невинно сказала та. «Знаешь что, Кэт Бейсин?» — вздохнула Астрид. «Ты не сможешь сохранить тайну даже ради спасения собственной жизни». «Прости», — Кэт помолчала. «Так что, берем сэндвичи или как?» Астрид посидела недолго, максимум часа полтора. Выпила 2 пинты и съела пару сэндвичей, очень вкусных. Моясь в душе, она продолжала обдумывать разговор в пабе о смертях Девайна и Эрика. Обсуждение шло по сужающейся спирали. Граб и Кэт сначала высказывали свои теории, а затем взаимно их опровергали. Граб считал, что идея Кэт об опасных врагах Девайна — полная чушь, а предположение Граба, что Эрик покончил с собой, смерть от грибов, было разбито Кэт в пух и прах. Чепуха! Никто, и Астрид тоже так считала, никто бы по своей воле не расстался с жизнью таким способом. По словам обоих, смерть была бы медленной и мучительной. Она переоделась ко сну и стала рассматривать полки с книгами. Ожидания оправдались. Там нашелся справочник грибов Британии. Она вытащила его из-под рыболовной сети и залезла в спальный мешок. В справочнике были картинки сотен грибов, очень красиво нарисованные акварелью, съедобных и ядовитых, прорастающих из листьев, торчащих из ветвей, скрупулезно запечатленных с различных углов, чтобы наверняка их распознать в полевых условиях. Разделы были озаглавлены «Съедобные и вкусные», «Несъедобные», «Ядовитые», «Смертельные». В последнем разделе большинство грибов выглядели болезненными и тошнотворными, но не все. Некоторые были очень похожи на своих товарищей в съедобных и вкусных. Аппетитный цезарский гриб, как две капли воды, походил на ангела-разрушителя. Красноватую говорушку, помечена как съедобная, очень легко спутать с мрачной беловатой. Но Эрик был совсем не глуп. У ядовитых грибов почти всегда есть белые пластинки, и об этом он ее сразу предупредил. Кто бы мог подумать, что именно Эрик так ужасно ошибется? Наихудший исход, описанный в справочнике, вселял ужас. Настоящий медицинский кошмар. Отказ печени, судороги, паралич. Иногда, казалось, безжалостная болезнь отступала. Симптомы через несколько дней прекращались, но потом яд внезапно наносил смертельный удар. Самые ядовитые грибы содержали мускарин, опасный токсин. Их жертва выделяла излишек жидкости. Последние часы жизни утекали с потом, слезами и слюной. Астрид закрыла справочник и распахнула иллюминатор, чтобы проветрить в каюте. Она уронила книгу на пол рядом с кроватью. Широко зевнув, она закрыла глаза и попыталась подумать о чем-нибудь приятном. Милые летние пейзажи, любимые картины. Но она знала, что даже если утром ничего не вспомнит, ночью ее посетят странные грибные сны.